что? Руслашка. Ну что, поставил деньги? Нижатку поставил? Чего? Чего, говорю, хуесос ебаный, поставил деньги нахуй? Ты на сайт поставил деньги. Нажралась, что ли, дура старая? Что? Сегодня праздник мужиков, а ты баба с пиздой. Че, нажралась, что ли? Алло, подольский пидор. Алло, Аностова, лесбиянка. Подольский пидор. Лесбиянка. Уголовщина, блядь. Монстр, кто тебя родил? Кто твоя мама и кто твой папа, я хочу узнать. Пожалуйста, скажи мне. Меня принес волшебный аист. Да, скажи мне, кто твоя мамочка? Может быть, твою мамочку выебли в 12 лет, и она тебя родила в 13? Такого ублюдка, ебана. Папочка твой кто был? Монстр, который мамочку выебал в 12 лет. Да. И родился такой ублюдочный монстр. Танюша, успокойся. Ты пищавый. Ты Наташенька, знаешь, что Наташенька. Ты знаешь, Наташа. Что ущербный ублюдок. У бабки Аносовой сломался замок. Монстр, тебя мамочка родила в 13 лет, ты срала. Аносовый сломал. Да-да, такого страшного монстряку, пидорова мамочка. Где твой мужчина? У тебя есть мужчина? Убей, убей свою мамочку. Сашенька, у тебя есть мужик или нет? Или это монстр прыщавый, ты страшный, ты такой некрасивый, тебя не любит никто, тебя никто не хочет, тебя ни одна женщина никогда не захочет, да. Даже если даже останешься ты не захочешь меня. В белом свете, даже ты меня не тебя никто не захочет. Я надеюсь только на тебя, Наташа. За твою вонючую пиписку. Твоя пиписка — это моя сиська. А ты знаешь, кто ты? Ты страсть. Ты страсть. Наташа, я надеюсь только на тебя. Потому что это твой последний смех. Потому что ты монстр ебаный. Да. Ты умрешь. Да. Ты умрешь. И нас с тобой похоронят. Смертью ты умрешь. Монстряк, твоя мамочка была выебана в 12 лет монстром. И родился от монстров только ты. Да. Только ты монстр родился. Ты только ты родился. Ущербный, дешевка, страшный, очкастый, прыщавый. Ты даже не ебал ни одну женщину. Вот ты мне скажи, пожалуйста, да, ты не женщину. Да. Ой, я вот надеюсь только на тебя. Никогда не ебал, только на тебя надеюсь. Ты мне дашь? Нет, понимаешь. Ты мне дашь? Вот ты, вот ты мне скажи, ты не одну женщину. Вот, пожалуйста, ты хоть целовал женщину? Куда? В небритую пизду? Губы, хотя бы в губы. Вот ты мне скажешь, ты целовал женщину? Ты любил хотя бы одну девушку в этом мире? Наташа, я надеюсь только на тебя. Вот я как бы... Маму свою любишь, которой 12 лет сломали целку ебаную, и тебя выебли в 13 лет такого пидора, блядь. Ты ясновидящая какая-то? А может быть тебя кто-то еще родил? Мы не знаем. Вот ты мне скажи, ты любил женщину хотя бы в этом мире? А вот не стыдно перед 15-летним Русланом говорить такие вещи? Вот не стыдно? Да что ты? Подожди минуточку, подожди минуточку. Ты знаешь что? Ты мне скажи, пожалуйста, ты в этой жизни хоть любил одну женщину? Я тебя люблю. Хочешь со мной встретиться? Хочу. Хочешь? Ты расставишь ножки? Давай. А где? А давай снимем гостиницу. Давай, встретимся. Давай. Когда? Давай. Как? Я тебя очень хочу. Да. Я тебя очень люблю. А ты побрилась? Ты там побрилась? Я люблю, бритые киски. Да, да. Такого страшного, прыщавого, я тебя полюблю. Нет, будет красавица, чудовище. Хорошо? Руслан там будет присутствовать, нет? Руслан, я с тобой разговариваю. Нет. Не Руслан, я с тобой разговариваю. Давай мы с тобой встретимся. Давай. В установке, поговорим. А ты что любишь-то в сексе-то? Что? Ты сама что в сексе любишь? Я люблю? Да. Я люблю анальный секс. Анальный? Анальный, да. Чтобы было не меньше 20 сантиметров, даже 25. А ты клизму делала? Что? Клизму сделала уже? А нахуй, скидывай. Ну как, там говно уже, как-то нахуй. Говно, не важно. Ну это же аморально, если анальный секс без клизмы. Ты же любишь, подожди минуточку, ну. Я тебе сейчас расскажу одну вещь. Давай. Смотри, поехала женщина отдыхать от мужа на юг. Угу. И у меня случился секс. Так. На пляже вдруг, и вдруг они в кустах поимели, там у них получился секс. Как это, блядь, а не женщина? Он ей засунул в анальное отверстие, она его обосрала. И он сказал, чтобы я когда еще жене своей изменил, никогда в жизни. Хочешь изменить? Был не женат. А ты не женат, потому что... А я не женат, а о чем речь? А если, слушай, если у тебя еще, например... А Руслан подсказывает, нет, мы поддрали. Я хочу 20 сантиметров анальное отверстие. Хочешь? Что сделать? Что сделать? Еще раз повтори, я... Да, ты все запишу. Так, завтра мы с тобой встречаемся, хорошо? Хорошо. Но ты все-таки клизму сделал или нет? Посмотрю на тебя, и если ты мне очень не понравишься, я к тебе не подойду. Ты должен быть, во-первых, 1,80 м. Угу, я еще выше. Еще лучше. Красивый. Красивый. Без чей, без очков, понял? Я без очков. Вот, 1,80 м. Во мне 2 метра роста. Так, минуточку, с гладкой кожей. Потому что у меня кожа очень нежная, очень гладкая. А пизда бритая, чтобы... Наташа, пизда у тебя бритая? Чем не вонял. Чтобы у тебя не пахло ни подмышками, чтобы у тебя волосы были чистые, не грязные. Ну, понятно. Вот ты-то побрилась там или нет, я спрашиваю. Побрилась, не волнуйся, дорогой. Лиза, не волнуйся, Лиза, я все сделаю. Любимый. Руслан подглядывать не будет, я надеюсь. Такая же маньячка, как ты. Я такая же маньячка. Такая же маньячка? От кого Руслан? От кого Руслана родила? Расскажи секрет. Не важно. За сколько тебя мамочка твоя родила? Мамочка. Ты как свою мамочку любишь? Мне аист принес в капусте. Мамочки свои сунул хоть один раз. Что сделал? Сунул в попку мамочки своей хоть один раз. Это какие-то хачевские такие вот проклятия. Твою маму ебал там, мамочка. Ну ты мой зайчик, да нет, мой зайчик. А, да, Наташенька. Ну мы нет, с тобой завтра... Мальчик. Где завтра с тобой встречаемся-то? Нет, мы с тобой завтра будем в попку ебаться. Понял, мой сладкий мальчик? Ну ты там подмылась, как бы, клизму сделала, не? Подмоюсь, не волнуйся, подмоюсь. Мамка подмылась. Мамка, ты подмоешь твоя, а я-то еще подмоюсь. Зайчонок мой. Ты знаешь, у батьки что... замок сломался. Представляешь, у батьки сломался. А вы хуйней страдаете. Давай завтра на Зое Александра Космодемьянской встретим. Ты подмывался, когда я тебя делал? Так, солнце мое, мы завтра с тобой связываемся, и мы завтра встречаемся. А где, когда, во сколько? Я тебе скажу, мы, наверное, встретимся в гостинице. Угу. В гостинице. А какой? Если Измайловская гамма, бета какая там? Ты оплачиваешь? Да, только ты оплачиваешь. Не, ну подожди, я люблю женщин таких обеспеченных. Я Альфонс. Ты Альфонс? А я хочу, чтобы ты оплатила. Ну это банально. Это... Праздника 20 февраля, давай ты мне оплатишь. У меня хуй хороший, вот, и поэтому ты должна... Ты давно мужика не имела, поэтому давай ты оплатишь. Хорошо, я согласна. Согласна? Во сколько встречаемся-то? До связи. Не, во сколько встречаемся, говоришь, до какой связи еще? А так, а ты где живешь? Я живу в Измайлово. Метро Измайловское я живу. А хорошо, давай, знаешь что, завтра в 5 вечера встретимся. Метро Партизанское. Да, конечно. А подожди минуточку, подожди, может быть улица Константина Федина? А там что, там психушка что ли расположена? Там нам мне прийти как бы поближе, а оттуда заедем на машине. А может у бабки у Аносовой встретимся, у нее все равно квартира пустует. Да. Где, я не поняла? На Зойке Александра Космодемьянских. Ой, это очень далеко ехать. Нет. Даже у бабки замок сломался, она там сидит, плачет. Вообще вы там... Нет, дорогой, я тебя хочу больше и ближе. Давай завтра встретимся на улице Константина Федина. Да? А дом какой, дорогая моя? Дом какой, Наташ? Я Марина. А, Марина, ты уже Марина? Да, я Мариночка. Ага. А возраст какой? Не Мариночка, а Марьяночка. Марьяна Максимовская. Возраст какой? Мне? Да. По губе. 55. Ты хочешь со мной встретиться еще? Пенсионерка. Кто? Пенсионерка. Пенсионерка? Да, пенсионерка. Но голос бодрый, голос бодрый. Но, ты наверное, хочешь? Злоупотребляешь алкоголем, мне кажется. Вот, и хуйсёшь ты еще. Очень сосу хорошо. Сосёшь хорошо? Да, отлично. У Руслана уже сделала это, Руслана? Да, правда? Алло. Да. Ну что? Ну ничего. До встречи. До встречи. На Константина Федина будем встречаться? Константина Федина завтра в 5 вечера. Да, стрелять. Такой, улица большая. Дай поразвлекаться чуть-чуть. Дай. Руслан. Так, Руслан отвечает 5-му, 10-му. Алло, ты. Алло, я не бросаю трубку. Алло. Я не бросаю, я не имею такой привычки первой бросать трубку. Не имею. Да, на связи. Алло. Да. Это принимает, так, все, принял. 5-й, 8-му он передает. Так. Ты... Иди, драчи. Ты побреешь кисоньку свою? Побрею. И подбрею. Иди подрачи, прыщавая мразь. Кошмар.